Эпилог. Спальня пропахла горько-сладкими духами Лизы. Это было нелегко вынести. Поначалу изводили подушки. Он поменял их. Крымов и проветривал спальню, и опрыскивал ее дезодорантом с разными ароматами, но терпкий запах был неистребим. Он словно въелся в сукно, шерсть и кожу. В мебель и обои. Разве такое бывает? Но было. Поэтому в ту ночь Крымов забрал постель и пошел спать в гостиную. И все равно не мог заснуть долго. Иные сцены, ранящие душу, остаются на годы, а иные — на всю жизнь. И сердце бьется колоколом, когда нахлынут воспоминания, и долго и мучительно ноет потом. Еще одна издержка его профессии. В ту ночь он читал книги, смотрел телевизор и только после стакана теплого молока, старый прием, снотворное для неспокойных детей, вдруг расслабился и уснул. Он очнулся стоящим у края пропасти, из которой поднимался туман. За обрывками этого тумана был виден противоположный край обрыва. Было зябко, сыро, неуютно, а он все стоял и смотрел на ту сторону, напряженно ожидая чего-то. И дождался. Даже отступил, когда увидел светлую тень на той стороне. К нему выходила она, его Лиза. Или это была другая женщина? Лика? Ни та и ни другая. Это была рыжеволосая незнакомка в белом саване. И она остро смотрела на него светящимися зелеными глазами. Почему незнакомка? Он знал ее. Крымов видел ее на фотографии. И на том могильном памятнике, поставленном еще в далекие 50-е годы и в альбоме кукольника. Это она была с ним все это время, независимо от внешности. Это ее он любил и ненавидел. И в конце концов предал ради благого дела. Предал, но себя не простил. Губы молодой женщины оживленно шевелились. Она что-то говорила ему, но звуков не было, или они вязли в тумане. Но хватало ее глаз, говорящего взгляда. Это были недобрые слова. И странно, случись иначе. Что он тут забыл? Пора покидать это кладбище, уносить отсюда ноги. Еще один взгляд на ту сторону узкой пропасти. Еще раз увидеть ее. Дай бог, последний раз. И вдруг она исчезла за клубами рваного тумана. Он всматривался, что есть силы, но ее не было. Тут он и услышал за спиной. «Оглянись, Андрей!» Крымов стремительно обернулся. За ним стояла она. «Ты?» — спросил он. «Лилит!» Но она только зло усмехнулась. Зеленые глаза, горящие ярким огнем изнутри, так и жалили его. «Прощай, Крымов!» Она шагнула к нему и пружинисто толкнула его обеими ладонями в пропасть. «Будь ты проклят!» Беспомощно взмахнув руками, он сделал шаг назад, и тот пришелся на пустоту. Он летел вниз с диким криком, глядя на ее склонившееся над пропастью лицо, не веря в происходящее. Крымов очнулся на диване в гостиной в поту, сердце его выпрыгивало из груди. Он долго приходил в себя. Что ж, удивляться нечему. Каковы явь и дела? Таковы и сны. Андрей сбросил ноги с дивана и отправился на кухню. Было 4 утра. Сон как рукой сняло. Он нажал на клавишу чайника, тот медленно загудел. Взял со стола пачку сигарет Мальборо, зажигалку, но не прикурил. Он смотрел в темную зимнюю ночь. На снег, на бледные фонари. До рассвета оставалось еще часов 5, не меньше.